Джон Ред смотрит на небо. Будет дождь. И снова вниз на лагерь. После недолгих поисков обнаруживает в нагромождении шатров, шалашей и навесов Аку Таргала, уже успевшего собрать просушенное белье и одеться. Словно почувствовал ее взгляд. Хотя почему словно? Почувствовал. Гоблин оборачивается, мягко поднимается на ноги и бодро топает вверх по тропинке на склоне. Томас, воспитанник. Он является еще одной причиной, по которой пока еще нельзя ехать обратно. Хотя и привели в чувство бедного Визотока, хоть и лечили они его, но парень еще остается слаб. По словам Аку Таргала, человек вообще не должен был выжить, пропустив через себя такое количество маги. Да и гоблины, проводя подобные ритуалы, обычно имеют за спиной мастера, готового оказать поддержку. Но Томас идет на поправку. Еще, конечно, лошади. Своих они потеряли почти всех. Загнали, позволили... А как тут не позволишь увести? За обозом послали, но... Это было еще одной причиной задержки. Войска йорков как раз сейчас и как раз здесь ловили уцелевших сторонников ланкастеров. Гоблины уверяли, что на этот холм они не сунутся, ибо холма их стороннями в основном не видно. Но вот обоз... Чем терять людей и лошадей, лучше подождать. Кто бы спорил. Вот и превратился временный лагерь в постоянный. Гоблины сделали что-то с местной живностью, и в окрестностях стало не протолкнуться от оленей и косуль, так что мясо у бойцов имелось в избытке. А больше, в сущности, солдату ничего и не надо. Старею. Еще нужны женщины. Ну, чего нет, того нет. «Добрый день, сэр-человек!» Весело приветствует его, добравшись наконец до вершины и совершенно, кстати, не запыхавшийся Аку Таргал. «Мне показалось, или ты хотел меня видеть?» «Хотел», — кивает рыцарь. «Как он?» «Сегодня придет в сознание». Разумеется, гоблин сразу понял, о ком идет речь. «Будет в полном порядке, кроме, разумеется...» Он стучит себя пальцем по виску. «Ты все-таки веришь, что он сумел провести этот ваш ритуал?» «Вера здесь ни при чем», — возражает гоблин. «Я видел». «Да. Так чего же, собственно, мне теперь ожидать?» Аку Таргал широко разводит руками. «Веришь? Ни малейшего представления», — говорит он. «За всю историю, что мы с Визотоком помним, память рода передавалась всего 5 раз, и каждый раз гоблину. А чтобы передать ее человеку, это просто, ну, просто в голову бы никому не пришло. А ведь это знание сделает вас уязвимыми, усмехается барон. Захватить пленного, отобрать его память? Гоблин усмехается. «Что такого я сказал?» «Захватить обязательно последнего в роду. Это раз». «Ну, в вашем мире, наверное, можно такого найти». «Да, наверное. А вот провести ритуал с силой, мозги из ушей полезут. На такое даже черный бы не решился. А уж он-то был упертый дядя». «Черный?» «Был такой. Всем магам маг. Казнили его». «Понятно. А если ваш этот... повелитель?» «Этот может». Охотно соглашается Аку Таргал. «Не потому, что силен, а просто магия играет на его стороне. Вот только не будет он этого делать. Слишком он... не знает такого слова даже. Уважает других, так, наверное». «Хотя, конечно, не всех и не всегда». Гоблин усмехается, словно вспомнив что-то смешное. «Да и потом. Он и так все знает». «Понятно. С воспитанником-то мне что делать?» «Не знаю», вздыхает гоблин. «Полагаю, для начала с ним надо поговорить. Как думаешь?» «Да, но как мне с ним говорить?» «Ага, вот ты о чем». Не беспокойся, это по-прежнему Томас Турлоу, и ты по-прежнему ему за место отца. Здесь ничего не изменится. Ну и слава богу. Пошли. Они идут вниз по огибающей холм тропки. Солнце поднимается все выше, но неудобства пока не доставляет. Пахнет цветами и лесом. «Хоть бросай замок и перебирайся сюда», – ворчит Джон Ред. «Ты хозяин, тебе и решать», – отзывается идущий первым гоблин, который, разумеется, все услышал и все понял. Томас Турлоу лежит под навесом. Из душного шатра его, несмотря на возражения лекаря, каждое утро вытаскивает в изоток. И он уже в сознании. Рядом с навесом сидит, помешивая в висящем над костром котелке, Питер Батлер, один из немногих наемников, оставшийся с людьми барона и теперь желающий перейти к нему под руку. А почему бы и нет? Помимо всего, он оказался неплохим кашеваром. «Сейчас кормить будем», – приветствует подошедших визаток. Он сидит, скрестив ноги, прямо на голой земле и изучает ладонь своего пациента. Пациент же при виде барона и его спутника пытается встать, но гоблин мигом пресекает попытку. Все-таки все лекари одинаковы. А вот Акуторгал ведет себя неожиданно. Уставившись на лежащего на топчине молодого человека, он выдает невнятное брум-брум-брум с явно вопросительной интонацией. «Понимаю», – говорит в ответ сэр Томас, – «и все помню. Ритуал удался, только...» «Только ее память так и осталась чужой памятью», – продолжает за него гоблин. «Ну и что?» – упрямо возражает сэр Томас. «Зато я знаю, что она и правда относилась ко мне...» «Как относилась?» Он замолкает и заметно розовеет. «Все-таки мальчишка». «Что ты решил?» – спрашивает Акуторгал. И Джон Ред вдруг понимает, что его проблемы еще только начинаются. Только-только. Самый краешек задели. Потому что новая память – это еще и новые обязательства в неведомом новом мире. «Я еще не решил», – отвечает сэр Томас. «Я еще только начал решать. Но один шанс из четырех – это все-таки шанс». «Мы уйдем через 3 дня». Говорит гоблин в ответ на недоуменный взгляд барона. Но он останется здесь. Будет решать, что ему нужно на самом деле. А уж когда решит, если решит. «Да», – кивает сэр Томас. «Я теперь знаю, как построить машину и дать сигнал сэру Артуру, если захочу перебраться в кристалл». «Кто еще такой этот Артур?» Джон Ред чувствует, что разговор полностью ускользает из-под его контроля и поэтому начинает злиться. «Они называют его повелителем», – усмехается Томас Турлоу. «Но мне-то сами понимаете». «Да», – вздыхает его опекун, – «понимаю». Они молчат, размышляя каждый о своем. «И еще», – Томас в упор глядит на барона, – «я рыцарь. А вы мне, как отец, а рыцари своих не бросают. Скажите, как вы отнесетесь к небольшому путешествию?» «Ну...» – задумчиво произносит сэр Джон после подобающей паузы. «Если там и вправду водятся драконы...» Конец книги. Читал Александр Чайцын. Февраль 2014 года.